фантастический экстремальный ретро-альманах. Дым под водой. Дым под водой. Тяжелого металлического рока, музыкального жанра, столь популярного в конце 20-го столетия, адресован аналитический экстремальный ретро-альманах «Дым под водой». Каждую пятницу на частоте 102,5 FM на волнах открытого радио мы вместе с вами, уважаемые радиослушатели, вспоминаем такие стили и направления тяжелой металлической музыки, как хард-рок, heavy metal, speed, power, death и thrash metal, а также brutal, grindcore и industrial. Сегодня у микрофона ведущий альманаха Кирилл Немоляев и Николай Семашко. По традиции нашу программу открывает рубрика «Новости ретро». Признайтесь честно, уважаемые любители экстремального ретро, ну, кто из вас вспомнит сейчас вокально-инструментальный ансамбль из Федеративной Республики Германии «Ангельская пыль»? Ансамбль, собиравший полную аудиторию, казалось бы, еще совсем недавно, в конце 80-х годов прошлого века. Да никто, пожалуй, и не вспомнит. Разве что наш постоянный радиослушатель Афанасий Всеволодович Полинца Берестин. Афанасий Всеволодович поделился с нами интересной новостью. Оказывается, у группы Angel Dust совершенно неожиданно вышла новая пластинка. Мне кажется, пишет Афанасий Всеволодович, было бы интересно ознакомиться с новой работой музыкантов именно в рубрике «Новости ретро». Ну что ж, мы с удовольствием выполняем эту просьбу. Звучит композиция «Inhuman», «Нечеловеческая», с нового альбома ансамбля Angel Dust. Музыка и слова участников ансамбля. Запись была сделана в конце 2001 года. Новости ретро. экстремальный ретро-альманах «Дым под водой» открыла новая работа вокально-инструментального ансамбля из Германии «Angel Dust». По просьбе Афанасия Всеволодовича Поленицы Берестеня прозвучала композиция «Inhuman» – «Нечеловеческая». Ну а мы, уважаемые наши радиослушатели, начинаем наше экстремальное путешествие во времени. Начинаем погружаться в пучину тяжелого металлического рока. По вашим многочисленным просьбам, сегодня мы вспомним такие замечательные ВИА, как «Гамма-луч», «Извращенная сестра», «Восковая масса», «Переменный ток постоянный», «Ток скелет» и многие-многие другие. Вторая половина 20 века, 70-е годы ее. Время подведения итогов, время переосмысления, казалось бы, давно уже сложившихся ценностей, но вместе с тем и время надежд, время творческих поисков, время потери обретений, разочарований и восторгов, время сложное, время бесконечно меняющееся. Это эпоха расцвета музыкальной культуры вообще и тяжелой металлической музыки в частности. Мы переносимся в далекий 1976 год и вспоминаем один из лучших образцов музыки стиля хард-рок – вокально-инструментальный ансамбль «Rainbow». Вот что пишет нам Леопольда Викентьевна Цербер из Санкт-Петербурга. Группа «Rainbow» была и остается, и, я думаю, останется моей самой любимой. Что ни говори, а это классика жанра. А вот у меня, Кирилл, в руках целая пачка писем, в которых наши радиослушатели просят нас почаще вспоминать хард-рок 70-х годов, и в частности «Виа Радугу» под управлением Ричи Блэкмора. Дорогие друзья, нашу программу продолжит композиция «Do You Close Your Eyes», записанная музыкантами «Виа Rainbow» в далеком 1976 году. Давайте вспомним. Вспоминая былое. слышу, в руках у тебя уже какое-то письмо. Да, Николай, это неудивительно. Дело в том, что наша программа составлена по письмам наших радиослушателей, по их заявкам. А вот что пишет нам бригада экстремальных жестянщиков Фролов и сын. Бригада состоит из двух человек. Это Николай Фролов, бригадир жестянщиков, и Алексей Соколов, член бригады. Вот что пишет нам Алексей. «Экстремальный альманах слушаем давно». Очень нравится. Прежде всего, эта передача близка нам по духу. Ведь тяжелая музыка, по сути своей, экстремальна, как, впрочем, и наша работа. Тяжелый, изнурительный труд жестянщика. Так что мы, как и вы, Кирилл и Николай, тоже имеем дело с металлом. Сейчас вдруг вспомнил, как на прошлой неделе Николай, бригадир нашей бригады, мне радиатор на ногу уронил. Не до шуток было. Но вернемся к музыке. Сегодня хотелось бы вспомнить, послушать, проанализировать «Извращенную сестру». Замечательный Виа, популярный в середине 80-х годов. Ну что ж, мы с удовольствием выполняем эту просьбу. Напомню лишь, что серьезный и вдумчивый анализ услышанного музыкального материала по традиции ждет нас в конце программы. А пока аналитический экстремальный ретро-альманах «Дым под водой» продолжит вокально-инструментальный ансамбль «Twisted Sister». Kids are back. Дети вернулись. Вернулась наша молодость. Об этом поют участники ансамбля. Запись была сделана в 1983 году. Ничто не забыто. Аналитический экстремальный ретро-альманах «Дым под водой». По многочисленным просьбам любителей экстремального ретро и, в частности, по просьбе Алексея Соколова из бригады жестянщиков «Фролов и сын» прозвучал популярнейший шлягер Via Twisted Sister «Дети возвращаются». Возвращаются не только дети. Словно подхватывает твою мысль Кирилл в своем письме москвич Леонид Курептиндый. Возвращается наша молодость, возвращается юность. И все это происходит, едва мы услышим знакомые позывные. Позывные аналитического экстремального ретро-альманаха «Дым под водой». Программа о тяжелой музыке прошлых лет. Программы, составленные по нашим письмам, по нашим заявкам. «Был глубоко разочарован, — продолжает Леонид, — узнав об отмене грандиозного музыкального фестиваля Long Live Rock'n'Roll. Да здравствует рок-н-ролл. А ведь в нашу страну должны были вернуться такие Виа, как Юрай Хип, легендарные Дора Пеша, Глен Хьюз. Впервые Россию должны были посетить ансамбли Грейвдиггер, Pretty Maids, Primal Fear. А ведь не только я, а многие, я уверен, уже настроились на встречу с молодостью вживую». Что ж, остается лишь вспомнить творчество этих коллективов, их записи и с надеждой ждать появления их в вашей программе. Из всех, кого мы так и не увидели, мне бы особенно хотелось услышать Виа «Гамма-луч», а моей соседке по лестничной клетке Полине Витальевне Лохновской Виа «Кэндлмэс» с ее неподражаемым солистом Мессией Марколиным. Увы, жаль, что не удалось вспомнить молодость, что называется, вживую. Но в нашей программе мы с удовольствием сделаем это, что называется, под фонограмму. Под замечательную фонограмму, записанную в далеком 1989 году участниками Виа «Гамма Рэй» под управлением Кая Хансена. Давайте вспомним. откровенное, неприкрытое, глубокое, жесткое ретро в программе Кирилла Немоляева и Николая Семашко «Дым под водой». вы только что включили свои радиоприемники, напоминаем, что на частоте 102,5 FM продолжает свою работу аналитический экстремальный ретро-альманах «Дым под водой». Мы продолжаем наше глубоководное путешествие во времени, продолжаем вспоминать, да и подчас знакомиться с лучшими образцами тяжелой металлической музыки прошлых лет. У микрофона ведущие альманаха Кирилл Немоляев и Николай Семашко. Сегодня, как, впрочем, и всегда, мы бы не смогли обойтись без помощи Тамары Тимуровны Хаген, замечательной женщины, нашего музыкального редактора, нашего постоянного бессменного музыкального архивариуса. И вот буквально несколько минут назад по просьбе Полины Лохновской, художника-модельера из Ростова-на-Дону, прозвучала композиция «Tale of Creation» в исполнении Via Candlemass. А пленку эту подготовила к эфиру не кто-нибудь, а именно Тамара Тимуровна Хаген. Вот она выглядывает, что-то показывает нам знаками. Угу, видимо, готова к эфиру очередная редкая архивная пленка. Ну что ж, продолжает нашу программу «Via Carcass». Страничку грайндкора открывает их композиция с альбома «Wake Up and Smell». «Проснись и пахни». Дайте пленочку, пожалуйста. Страничка грайндкора. сегодня представлена в аналитическом экстремальном ретро-альманахе «Дым под водой» композицией «Tools of Trade» в исполнении «Via Carcass». Мы получили и продолжаем получать от вас буквально сотни писем с просьбой включить выступление ансамбля «Каркас» в одну из наших передач. И мы надеемся, что сегодняшняя встреча с этим коллективом порадовала истинных ценителей жанра, заставила многих вспомнить годы молодости, годы беззаботной юности. А вот мне, Николай, хотелось бы поговорить о другом. Несколько дней назад ты вернулся из Японии с чемпионата мира по футболу. Не хотелось бы сегодня говорить о футболе. Я хочу тебя спросить вот о чем. Как относятся в стране восходящего солнца к тяжелому металлическому року? Ну что ж, Кирилл, я с удивлением обнаружил, что тяжелый металлический рок очень популярен в Японии. И надо сказать, что японцы не ограничиваются пассивным прослушиванием полюбившихся композиций. Буквально повсюду. В многочисленных музыкальных кружках, в кружках самодеятельности, в школах, в трудовых коллективах японцы берут в руки музыкальные инструменты и, вооружившись, ну, разумеется, самой современной аппаратурой, пытаются подражать известным зарубежным ансамблям, исполнителям. Причем делают они это с присущим им усердием и старанием. И должен сказать, что достигают при этом немалых успехов. У меня в руках купленная недавно в Осаке пластинка с символичным названием «Who do they think they are?». И, разумеется, подразумевается название известного альбома Deep Purple «Who do they think we are?». «Кто, вы думаете, мы такие?». На этой пластинке лучшие музыканты из страны восходящего солнца исполняют популярнейшие шлягеры via Deep Purple, стараясь при этом ни в чем не уступать признанным корифеям. Интересно, Николай, а давай прямо сейчас в рубрике «Старые песни на новый лад» оценим мастерство музыкантов на примере исполняемого ими легендарного хита, ну вот я смотрю, ну вот скажем, ну, Speed King. Ну что ж, действительно, давайте послушаем, давайте сравним, давайте оценим. We'll be right back. лучших японских музыкантов прозвучала композиция «Ве Deep Purple Speed King Король скорости», ну а вокальную партию, которую исполнял в оригинале Ян Гиллан, на сей раз исполнил Якио Морикава. Ширится наш письменный стол. Осталось буквально несколько минут до серьезного, вдумчивого анализа услышанного музыкального материала. Ну, а Николай, я смотрю, еще есть немножко времени, чтобы выполнить одну из заявок наших радиослушателей. Ну что ж, заявка эта передо мной, и заявка эта, признаюсь, не совсем обычно. Пришла она к нам по просьбе Игоря Евгеньевича Завадского. Вот что он пишет. В одной из предыдущих программ в рубрике «Новые имена» вы, Николай, посоветовали нам послушать вокально-инструментальный ансамбль из Скандинавии «Рамзет». Что ж, группа действительно самобытная, со своим присущим лишь ей музыкальным почерком. Спасибо за хороший совет, Николай. А сегодня хотелось бы обратиться, продолжает Игорь Евгеньевич, с аналогичной просьбой и к Кириллу. А что бы вы, Кирилл, посоветовали послушать? Что-нибудь такое редкое, необычное, изысканное и, конечно же, достойное серьезного вдумчивого анализа. Вот Тамара Тимуровна Хаген, наш музыкальный архивариус, передает мне в руки пленку со словами «Вот это то, что нужно». В этой песне, продолжает Тамара Тимуровна, есть все. И мелодия, и энергия, и, что самое главное, мысль. Ансамбль, исполняющий композицию «What If», к сожалению, не слишком хорошо известен любителям экстремальной музыки. Однако его вклад в развитие жанра трудно переоценить. Вот интересно, интересно, я даже сам заинтересовался. Что за коллектив, Кирилл? Коллектив этот называется Sieges Even. И сейчас нам предстоит оценить одну из их самых ярких работ. Напомню, что песня называется What If, и записана она была, в общем-то, совсем еще недавно, в 1997 году. Ну что ж, перекличка времен продолжается. Фантастический экстремальный ретро-альманах. Дым под водой. Дым под водой. Мы поднялись на поверхность, дым рассеялся, закончилось наше очередное экстремальное путешествие во времени. Наступил кульминационный момент в нашей программе. Пришло время для серьезного, вдумчивого анализа услышанного музыкального материала. И прежде чем, Николай, передать тебе микрофон, я напомню о тех Виа, с чьим творчеством сегодня мы ознакомились. Итак, это были Angel Dust, Rainbow, Twisted Sister, Gamma Ray, Candlemas, Carcass. И вот буквально несколько секунд назад закончилось выступление интересного самобытного Via Sieges Even. Ну что ж, Николай, я передаю тебе микрофон для серьезного анализа. Кирилл, я думаю, со мной согласятся многие. Мне кажется, единственное, что за прошедшее время можно анализировать, это, конечно же, чемпионат мира по футболу и особенно сенсационное выступление на нем сборной Южной Кореи. Николай, а какое же отношение имеет сборная Южной Кореи, да и вообще Южная Корея, к тяжелому металлическому року? Попытаюсь объяснить. Подобно тому, как футболисты Южной Кореи буквально ворвались в элиту мирового футбола, так и музыканты молодого коллектива из Сеула, коллектива, который называется Crash, похоже, серьезно намерены покорить вершины музыкального металлического олимпа. И свидетельство тому вышедшая недавно пластинка этого ансамбля Terminal Dream Flow, такое название она носит. Если ты помнишь, Кирилл, тренером футбольной сборной Кореи является иностранец. Это Гус Хиддинг, который тренировал в свое время и сборную Голландии, и Мадридский Реал, да и многие другие именитые клубы. Так вот, музыканты группы Crash взяли себе в продюсеры не кого-нибудь, а знаменитого Колина Ричардсона, продюсировавшего в свое время множество известных команд. Назову хотя бы одну из них, это всем известный Napalm Death. Ну что ж, Николай, серьезный, вдумчивый анализ мира тяжелой металлической музыки Кореи. А что, если нам в таком случае послушать в рубрике «Новые имена», завершить нашу программу знакомством, которое, надеюсь, станет приятным? Ну что ж, согласен с тобой, Кирилл. Пусть будет так. Аналитический экстремальный ретро-альманах «Дым под водой» завершает вокально-инструментальный ансамбль из Южной Кореи «Crash». Звучит композиция 2019 год от Рождества Христова. Записана она была музыкантами в 2000 году. Что ж, будущее тяжелого металлического рока принадлежит, по всей видимости, Южной Корее. Новые имена. Time.